Он даже схему этого излучателя нарисовал. Забавный дядька. Полуянов, заметив, что она расстроилась, слегка коснулся Наташи на руки. «Ты в это веришь?» Она опустила глаза. Детали очень складно рассказывал ей. И про директора столовой абсолютно уверенно говорил, что продукты, присланные благодетелями, проходят через цепочку посредников, а затем оседают на московских оптовых рынках. Даже цепочку эту нарисовал. Стрелочки, четырехугольники, почему-то шестиконечные звезды. Дмитрий протянул ей чашку с кофе. «Не горюй, подруга, с кем не бывает. Запомни только на будущее. Никогда нельзя брать всю информацию из единственного источника, потому что этот источник может оказаться лицом некомпетентным или заинтересованным, или просто психом, как тебе попался». Первым желанием было разреветься, залить слезами всю полуяновскую футболку. Дима смотрел на нее так сочувственно, но Наталья сумела взять себя в руки. Это уж совсем никуда не годится, рыдать на глазах у Полуянова. Тем более, что ей он, кажется, нравится. Нравится не только как журналист. Есть в нем что-то еще, изюминка чувствуется. Фигура стройная, глаза умные, добрые. Редкое сочетание. Вдруг он и есть принц из ее сна. Она мужественно хлебнула кипятка кофе и постаралась объяснить слезы, выступившие на глазах. «Ого, горячо как!» Полуянов улыбнулся, сказал по-небратски. «Молодец, Наташка, головы не теряешь». Она спросила, не скрывая ужаса в голосе. «И что мне теперь делать? Опять в эту столовку ехать?» «А ты хочешь?» «Если надо, поеду», — мужественно сказала Наташа. «Ладно, живи», — разрешил Дмитрий. «Я сам туда сгоняю. Разберусь, кто такой Рамазан, как звали того, с кем директор по телефону о товаре говорил». «Да там все написано», — пробормотала Наташа. «Фактура в статье неплохая», — похвалил Дмитрий. «Зарисовка про бабулек вообще выше класс. Знаешь что? Если я чего в этой столовке нарою, опубликуемся под двумя фамилиями. Наталья Нарышкина, Дмитрий Полуянов. Гонорар пополам, плюс тебя за науку тортик годится». «Тортик и бутылку», — благодарно улыбнулась Наташа. «Ну, бутылку», — поморщился Полуянов. «Бутылка — это пошло. Тем более, что я вообще-то предпочитаю бургундское». «Будет», — пролепетала Наталья. «Да не купишь ты со своего гонорара ни бургундского, ни анжуйского, и не переживай. Давай сейчас кофейку попьем, иди отдохни, развейся. А завтра в субботу приезжай в редакцию. Здесь поспокойнее будет, я как раз дежурю. Постараюсь подыскать тебе темку. Можешь в субботу-то приехать?» Наташа, хоть и собиралась в субботу с родителями на дачу, благодарно посмотрела на Полуянова и торопливо сказала: «Конечно, приеду. Во сколько?» В то же самое время Алексей Данилов. «Роман меня слушался, герои получались. Мозг работал четко, только сидеть я уставал. Ёрзал нещадно, принимал самые диковинные позы, лишь бы размять затекшее от упоенного умственного труда тело. К 6 вечера я вполне освоил курс компьютерной камасутры. В смысле, трахался с ноутбуком по-всякому. В каком положении только не работал. Валялся на диване с компьютером перед носом. Сидел по-турецки на ковре, швыряя пальцами по клавиатуре. Сворачивался в клубок на кровати и пробовал печатать лежа на боку. Пора бы остановиться, мелькнуло в голове, а то и глаза подсажу, и остеохондроз какой-нибудь заработаю. Но остановиться не получалось. Пальцы, казалось, примагнитились к клавишам, а глаза — к экрану. Мне никак не хотелось бросать сейчас. Они поехали по утреннему шоссе. Они просто ехали по раннему холодку. Они вдвоем, Андрей и Наталья. Машин не было ни встречных, ни попутных. Только двое, юноша и девушка –